А потом мне стало не до разговоров с самим собой. У меня еще никогда не было стольких веских причин ехать с максимально возможной скоростью и даже еще быстрее. Это отвлекало от грустной чепухи, все время пытавшейся околдовать меня. Это отвлекало меня даже от необходимости помнить о самом себе. И потом, меня действительно ждали в Йехо. Достаточно веская причина, чтобы оставаться живым, несмотря ни на что. Поздним вечером я въехал под арку ворот, как гиламуха. Через несколько минут мне пришлось здорово сбавить скорость. Оказывается, в Йехо по-прежнему было полным-полно желающих разъезжать по широким мостовым улиц старого города в ночное время. Совсем недавно это вызвало бы у меня привычный приступ раздражения, но теперь мое сердце замирало от восхищения. По пустым улицам я уже накатался во время эпидемии, и мне не понравилось. Я всей грудью вдохнул запах свежего ветра с Хурона и почувствовал на щеках какую-то мокрую пакость. Кажется, я все-таки пустил слезу. А еще через несколько минут я вихрем пролетел по коридору управления полного порядка. Я был совершенно уверен, что застану Джуфина в нашем кабинете, не знаю уж почему. Мой шеф действительно сидел в своем кресле. На его плече дремал нахохлившийся Куруш. «Я вернулся», — лаконично сообщил я. «Вижу», — спокойно кивнул он. Потом улыбнулся и гостеприимно похлопал по сиденью соседнего кресла. «Устраивайся, сэр Макс. Эта несчастная мебель совсем без тебя истосковалась». Я послушно уселся в кресло. Открыл было рот и тут же снова его захлопнул. Кажется, мой болтливый язык внезапно объявил забастовку. А ведь мне стоило хотя бы поинтересоваться, сколько я отсутствовал на этот раз. «На этот раз тебя не было всего трое суток. Так мило с твоей стороны». Джуфин по-прежнему был в курсе моих вялотекущих мыслей. «Да, действительно», — глубокомысленно подтвердил я. Джуфин укоризненно покачал головой. «Не могу сказать, что эта прогулка пошла тебе на пользу, хотя, пожалуй, без нее было бы еще хуже». — Да, наверное, — машинально согласился я, а потом удивленно сообщил. — Знаете, кажется, я наконец-то хочу жрать. Все-таки я на редкость примитивно устроен. — И это твое лучшее качество, — одобрительно заметил мой шеф. Через несколько минут я с жадностью впился зубами в здоровенный кусок еще теплого пирога. Его знакомый аромат свидетельствовал, что мадам Жижинда благополучно пережила эпидемию, и эта новость относилась к разряду тех, которые должны были помочь мне по-настоящему оценить то, что я жив. «Кстати, очень может быть, что вы зря меня кормите. Махи считает, что от моего могущества ничего не осталось», — с набитым ртом сообщил я. «Да я и сам вижу», — равнодушно пожал плечами Джуфин. «На твоем месте я бы не слишком этому радовался». Через дюжину дней ты будешь в такой хорошей форме, что никому мало не покажется. — Через дюжину дней? — удивился я. — А Махи говорил. — Считай, что он потрудился рассказать тебе страшную сказку, чтобы в будущем ты был осторожнее, — усмехнулся Джуфин. — Бедняга решил, что тебя это проймет. Вот уж не ожидал от него такой наивности. — Наверное, дело в том, что он не так уж много со мной общался. Я и сам не заметил, как начал улыбаться. «Наверное», — с энтузиазмом согласился Джуфин. Поднявшись с кресла, он обстоятельно потянулся до хруста в суставах и с улыбкой посмотрел на меня. «Хочешь еще немного посидеть на моей шее, сэр-вершитель? Я имею в виду, что могу позволить тебе немного поспать на коврике у входа в мой дом». «Это здорово», — улыбнулся я. «Я просплю там трое суток, а потом проснусь и попробую поверить, что попал в Йехо всего пару часов назад». — Только не очень увлекайся, — рассмеялся шеф. — Сэр Лонли Локли не переживет, если завтра выяснится, что ты понятия не имеешь, кто он такой. Главное, чтобы в кодексе Хрембера не было статьи о наказании за утрату способности узнавать сэра Лонли Локли, а то моя новая жизнь в этом прекрасном мире начнется с отсидки в холоме. Я отчаянно зевнул и спросил. — Ну где он, этот ваш коврик у входа? — Кажется, я больше не могу без него обходиться. —